Но надо полагать, если бы Кэролайн подобное не казалось, то и семья была бы. И тогда бы не пришлось бы составлять завещание на старого слугу. Пожалуй, отнесу куклу наверх. Пора ей оказаться в шкафчике для хранения редкостей. А ключ от своего музея я всегда ношу с собой. Кэролайн гордо указала на странный кулон на своей шее. Ключик, инкрустированный бирюзой. Я провожу вас, Кэролайн. Уолтер принес толстые восковые свечи, расставил их в гостиной и на лестничных пролетах, еще несколько оставил в подсвечниках на журнальном столике. Кэролайн взяла свечу, прижала к груди жутковатую куклу и поднялась по лестнице в свою комнату. Полковник неверной походкой двинулся следом. На мгновение Кэролайн обернулась. Говорят, незадолго до смерти черты лица приобретают удивительную гармоничность, делая человека очень красивым. Исчезает всем нам свойственная асимметрия. Проявляются так называемые гиппократовые черты. Кэролайн была сейчас красива именно этой страшной красотой. Такой я ее и запомнил. Теперь, когда люстры не горели, в гостиной среди глубокой темноты мерцали теплые островки света от свечей. Гости разошлись. Электричество восстановить не удалось. Буря оборвала провода. Дом медленно остывал, как умерший человек. Бедняга Уолтер затопил камины, но вилла «Сосны» явно была не готова к ледяной декабрьской ночи. В гостиную вернулся Вернер, за ним Эсмеральда. Потом собрались остальные. Вернулись все, кроме Кэролайн. Пили горячий, пахнущий корицей, гвоздикой глинтвейн, болтали, но как-то вяло. А где же Кэролайн? Я проводил ее до спальни. Может, легла спать. В 5 вечера? Хотите, схожу, приглашу на глинтвейн? Беринг вернулся 10 минут спустя, и был он еще бледнее, чем обычно. Я звал и стучал, но леди Кэролайн не ответила. А дверь заперта? Не знаю, я не пробовал. Бен ошарашенно уставился на юношу. Ученый, что с ним взять? Окажись он в комнате с обнаженной красавицей, сядет в дальний угол и начнет интересоваться ее мнением о политеистических религиях. Бен вздохнул, взял свечу с журнального столика и поднялся по узкой скрипучей лестнице на 2-й этаж. В коридоре было темно. Холод пробирал до костей. Огонек свечи дрожал и бился на фитиле. Бен постучал в дверь, подождал. Ничего. Нажал на ручку, и дверь поддалась, приглашая в темноту женской спальни. Из окна сочился слабый лунный свет. Огонек свечи заметался, бросая всполохи на неразобранную кровать, туалетный столик, платяной шкаф и... Мисс Рипли. Бен опустился на колени, коснулся тонкого прохладного запястья, лежащей на полу женщины, но тут же бережно опустил ее руку. Не было смысла искать пульс. Вокруг головы Кэролайн Рипли расплывается черное пятно. Заветный шкафчик для редкостей открыт. Внутри грубоватая статуэтка богини-кошки Бастет, кулон с изображением лилии Астарты, ветхая книга заклинаний и прочие сувениры. Куклы нет. Бен нашел ее на полу, возле кровати. Амазонка и грудь куклы были грубо распороты чем-то острым. Рядом валялись клочья ваты. Бен поднял свечу, осматривая комнату. усилием воли подавил эмоции. Обычно он попадал на место преступления как сыщик, выполняя свою работу. Сейчас было другое. Эту женщину он знал лично. Всего час назад она улыбалась ему застенчивой, робкой улыбкой. Негодяй, который это сделал, дорого заплатит. На виллу в такую бурю чужой не мог попасть, так что убийца один из тех, кто сейчас внизу греется у камина и пьет глинтвейн. Орудие убийства нашлось почти сразу. Тяжелый бронзовый канделябр на 3 свечи. Его брат-близнец остался стоять на каминной полке в гостиной, а этот, испачканный в крови, валялся на постели. Ключ от шкафчика так и остался на шее Кэролайн. Она не успела им воспользоваться. Бен спустился вниз. Господа, произошло убийство. Убийца – один из нас. На это заявление гости отреагировали по-разному. Полковник непонимающе уставился на него. Вернер вздрогнул. Отто вскочил, опрокинув бокал. А Эсмеральда мрачно кивнула. Точно только этого и ждала весь вечер. Проклятая кукла. Этого следовало ожидать. Каждый ее хозяин... Это вам цыганская магия подсказала? Не верите, потому что сами не способны почувствовать ауру зла. Но если вы слепы и не видите тьму, это не значит, что ее не существует. И жрица великой богини Астарты с достоинством запахнулась в пеструю шаль. Вы такая же цыганка, как я, епископ Кентерберийский. Полагаю, вы ирландка и владеете профессиональными навыками. При этих словах Уолтер, который вошел в комнату с чайником и чашками, замер. Бен пристально взглянул на него. Нет, невероятно представить, чтобы он причинил вред своей хозяйке, своей маленькой мисс. Но все деньги достанутся ему, а у него есть взрослая дочь. И эта дочь вполне может находиться сейчас в этой самой комнате. Мадам Аполло, кстати, как ваше настоящее имя? Кукла ведь жила вашими стараниями. Эсмеральда Аполло несколько секунд испытующе смотрела на него, затем дернула плечом и словно разом сбросила с себя весь мистический ореол. Она устало опустилась в кресло, зябко кутаясь в шаль. Меня зовут Нина Гедек. Да, вы правы. В прошлом я цирковая актриса, очень неплохая, кстати сказать. Видели бы, какие овации я срывала, выступая в образе демонической Лилит или колдуньи Дельфины. О, один русский князь подарил мне алмазную диадему, а султан Сулейман Хамид предложил мне руку и сердце. Почему бы и нет? У него обширный гарем. Эсмеральда бросила на него взгляд, которому явно недоставало теплоты, и продолжила... Ну, годы берут свое, и я нашла себе новую роль. Развлекать скучающих дам, даря им возможность верить, что они общаются с потусторонним. Что тут плохого? Я обладаю даром чревовещания, и эта кукла моими стараниями сегодня заговорила, признаюсь. По сути, я вдохнула в нее частичку своей души, это тоже магия. В чем дело, полковник? Нет, ничего. Помилуйте. Да, я мошенница, но не убийца. Тут все себя странно ведут. Взять хотя бы этого мальчика, он, кажется, историк. Кстати, где он? Только тут Бен заметил, что Вернер и в самом деле исчез из гостиной. Никто не должен покидать эту комнату, слышите? Почти бегом Бен поднялся по лестнице в комнату Кэролайн. Никого. Только сейчас Бен осознал, что ходит по темному особняку в поисках человека, который вполне может оказаться убийцей. И если так, то он здорово рискует. Он пошел медленнее, подолгу прислушиваясь у каждой двери. Из-под одной из дверей пробивалась узкая полоска света. Бен вошел и оказался в небольшой библиотеке. Стен не видно за книжными шкафами. Маленький восточный диванчик... У окна письменный стол. Возле бесполезной теперь лампы горит свеча. За столом сидит Вернер и увлеченно читает толстый том. А-а-а, мистер Солт, идите-ка сюда, вам будет интересно. Неужели? Беринг, там наверху мертвая женщина. Да-да, подите же сюда скорее. Это все из-за куклы, понимаете? Я как услышал, что ее сделал Арчер, все думал, думал и, наконец, понял. Он был очень богатым, этот реставратор, а ведь начинал с нуля. Как говорят у вас в Англии, он сам купил свою мебель. Ему доверяли работать с уникальными музейными экспонатами. Он реставрировал Мадонну Афинскую. И никто... никто не проверял потом его работы. Это Мадонна. Как она выглядит? Так вот же. Историк с готовностью развернул энциклопедию. Бен взглянул. На иллюстрации была классическая византийская икона в золотом окладе, украшенном жемчугом и драгоценными камнями. Мадонна была изображена в композиции «Умиление». Держала на руках маленького спасителя, склоняя к ребенку лицо, исполненное нежности и любви. Но Бен смотрел не на образ матери, ласкающей свое дитя. Как неплоха была репродукция, она не могла скрыть красоты крупных драгоценных камней, украшавших оклад. Это забавно. Вот эти два камня – настоящее сокровище, уникальные, бесценные голубые бриллианты. Прежде они были глазами статуи Диониса из Афинского храма. Как? У статуи были глаза из драгоценных камней? А вы не знали? Впрочем, распространенное заблуждение. До нас античные статуи дошли в несколько поврежденном виде. Хотите сказать, ободранном? Скорее, обесцвеченном. Прежде все они были расписаны. Одежда, цвет кожи, волосы. У некоторых особенно почитаемых были глаза из драгоценных камней. Так вот, бриллианты, о которых я говорю, похищали несколько раз. То была эпоха Юлиана Отступника, последнего императора, пытавшегося вернуть исконную языческую религию. Глаза Диониса были украдены, чтобы украсить Мадонну, но потом вернулись на свое место и вновь были украдены. Спасибо, это очень интересная история. Полагаю, остальным стоит ее услышать. Попросить историка поделиться своим открытием – то же самое, что попросить модницу рассказать о достоинствах нового платья подругам. Пока Вернер Беринг в красках описывал путешествие знаменитых голубых бриллиантов, Бен наблюдал за реакцией слушателей. Эсмеральда, то есть мисс Нина Гэдек, вся обратилась вслух, от волнения даже кофе оставила, не пригубив. Отто рассеян. Уолтер съежился в кресле у камина и ничего не замечает. Старик один кажется действительно убитым горем. Думаю, реставратор украл эти камешки и спрятал в кукле. А убийца их нашел. Куклу-то распотрошили. Затянувшуюся паузу прервал треск полена в камине. Уолтер вздрогнул, неловко поднялся и почему-то вопросительно взглянул на Бена, словно ожидая распоряжений. Принесите еще дров, Уолтер. Мы не можем просто сидеть и дожидаться окончания бури. Полковник, вас я попрошу найти ключ от черного хода и запереть его. Ключ пусть будет у вас. Нина, сходите, проверьте телефон, и если он работает, сообщите о случившемся в полицию. Но по дому ходит убийца. Ему незачем больше убивать. Он ведь получил, что хотел. Не думаю. У куклы была вскрыта грудь, а бриллианты были, если я не ошибаюсь. Вернер, в библиотеке наверняка есть справочник по гемологии. Не могли бы вы принести? Когда в гостиной друзья остались одни, Бен прикрыл двери. Что думаешь? Это полковник. Ты видел его перстень? А сигары, которые он курит? Каждая стоит его месячную пенсию. Что-то он здорово разбогател после Индии. Я слышал немало интересных историй о разграбленных храмах и торговле историческими редкостями. Я тоже так думаю. На самом деле я уже вызвал полицию. Я выйду их встретить, предупрежу, чтобы не шумели и не спугнули нашу птичку. А ты можешь пока заглянуть на второй этаж в комнату полковника? Я задержу его внизу. Угу. Отто с готовностью кивнул и тотчас ушел. А Бен, вместо того, чтобы идти на улицу, снял с портьеры веревку, которая держала ее на крючке, разулся и, стараясь двигаться бесшумно, осторожно поднялся на второй этаж. Вот и спальня Кэролайн. Дверь приоткрыта. Бен постоял, прислушиваясь к звукам, доносящимся из комнаты. Бен распахнул дверь. На полу на коленях стоял человек и ножом пытался вынуть из глаз куклы бриллианты цвета весеннего неба. Человек поднял голову и, вскрикнув от ярости, бросился на Бена. Полчаса спустя гости снова собрались в гостиной. Все молчали, только в углу тихо плакал Уолтер. А самозванная цыганка, печальная, словно разом постаревшая, обнимала его за плечи. За окнами сыпал снег, жарко горел огонь в камине, бросая оранжевые пятна на лица людей, и только связанный веревкой человек сидел в тени, словно даже теплый свет пламени его избегал. У нас интересная компания собралась, вы не находите? Историк, охотник за сокровищами, медиум, детектив. Прямо идеальный коллектив для поиска клада. Надо же, какая удивительная случайность. Но это вовсе не случайность. Нас всех тут собрал один человек. Весьма умный, дальновидный, который все предусмотрел. Ну, почти все. Правда, Отто? Ведь так? Когда бедняга Вальберг умирал, он поделился с тобой тайной, но ему самому достаточно было обладать сокровищем, не превращая его в деньги. Он даже не знал, что бриллианты были именно в глазах куклы. Для него она сама была ценностью, а ты придумал целый план. Купить ты ее не мог, таких денег у тебя не было, и ты подговорил несчастную Кэролайн, зная ее страсть ко всему таинственному и мистическому. Но как найти драгоценности? Очевидно, это не так просто, раз даже специалисты на аукционе ничего не заметили. Ее создал прекрасный мастер. Камни залиты слоем лака. Даже иллюзия создается, что они влажные. Сверху нарисован зрачок. И лично я впервые вижу бриллианты, ограненные кабошоном, а я много видел камней, уж поверьте. Бен взглянул на Отто. Куда только делось его подкупающее обаяние. Черты лица заострились, взгляд стал тяжелым и мрачным. И ты собрал в одном доме целую команду. Все продумал до мелочей. Но неужели, Отто, тебе не жаль было бедняжки Кэролайн? А ведь она любила тебя. Да я не планировал ее убивать. Я надеялся получить то, что хотел, незаметно. Но она собиралась запереть куклу в сейф. И тогда все пошло бы прахом. Ах, Отто, я буду беречь это сокровище, как зеницу ока. Этот ключик и днем, и ночью будет со мной. Это был мой единственный шанс. Кукла смотрела безмятежными глазами цвета вечного неба. Эти глаза видели тысячи дней и ночей, войны, молитвы, смерти и рождения. И уже ничему не удивлялись. Кукла лежала на столе и смотрела туда, где под потолком клубилась темнота. Теплый свет камина сюда не добирался, и в углах густели тени. Темные, как мысли и желания тех, в чьих душах не осталось света. Вы слушали радиоспектакль по мотивам рассказа Анны Тищенко «Проклятая кукла». Для вас играли артисты Юрий Елагин, Виталий Кузьмин, Юлия Бочанова, Кузьма Стомаченко, Алла Еминцева, Юрий Гатти и заслуженный артист России Александр Васильев. Звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, режиссер Светлана Каренникова.